недоступна, а я так хочу тебя поцеловать, но ты не готова, вижу это по твоим глазам. Недоступна, а я так хочу тебя поцеловать, но ты не готова, вижу это по твоим глазам. Бойчик, бойчик, ты чего такой скромный? Бойчик, бойчик, поцелуй меня в щеку. Бойчик, бойчик, ты чего такой скромный? Бойчик, бойчик, давай смелей, но не бойся. На тебе потрёпанный Левайс, ты зовёшь меня гулять вместе третий раз, но боишься целовать, даже за руку взять. Так, я не поняла, я тебе нравлюсь или как? Я же не кусаюсь, детка, выйдем из френдзоны. Завели давно бойфренда все мои подруги в школе, а ты только улыбаешься, шутишь и смеёшься. Пригласи к себе на чай, посмотрим Рик и Морти. Недоступна, а я так хочу тебя поцеловать, но ты не готова, вижу это по твоим глазам. Недоступна, а я так хочу тебя поцеловать.